Кроме того, ходили слухи, что сама Мария Терезия намерена заказать Вольфгангу оперу. Вольфганг надеялся, что на этот раз либретто повезет больше. Несмотря на горячий прием в Милане, он не разделял папиных восторгов по поводу музыки Митридата. Продуманная, искусно построенная, да, он согласен. Но это еще далеко не все. И тут он очутился в объятиях мамы, целовал ее и Наннерль, смеялся и плакал от радости, позабыв обо всем на свете.